жадность, судьба, которая постигает даже самых сильных. Но ты уже в пути, Кэл. Гарри. Да, сказал Гарри, мои двери открыты для вас, если вы хотите узнать то, что умею я, сказал Вирджил. Хотя я рекомендую вам попытаться двигаться вперед к своей судьбе. Я приму это к сведению, сказал Гарри. Группа студентов передвигалась, чтобы купить свои классные кольца. Хлоя, Алекс и Гарри подошли к столу и посмотрели на кольца. Хлоя только фыркнула. Должно быть, они урезали свой бюджет на эти кольца, сказала Хлоя. Похоже, эти штуки растаяли в душе. Да, но, по крайней мере, выручка от кольца пойдет на благотворительность, сказал ей Гарри. И, надеюсь, это время не будет потрачено на строительство еще одной сауны для сумасшедшего футбольного тренера, который хочет сжечь мой офис, сказала Хлоя. Подожди, ты действительно покупаешь одну из них? Почему нет? Спросил Гарри. Я могу придумать несколько причин. Это для благого дела. Гарри купил кольцо. В тот момент, когда он коснулся его, он почувствовал что-то странное в кольце. Красный камень застонал. Гарри, ты действительно купил это? Спросила Эмили. Он сделал, сказал Алекс. Это неплохо, сказал Гарри. Это тоже нехорошо, но и неплохо. Эмили на мгновение посмотрела на кольцо и фыркнула. Он был не очень хорошо сделан, и, честно говоря, его мастерство оскорбляло ее. Гарри взял кольцо и решил надеть его. У Гарри зазвонил телефон, и он поднял трубку. Гарри, Кайла, что я могу сделать для тебя? Спросил Гарри. Это срочно, сказала Кайла. Как скоро ты сможешь добраться до пещер? Скоро, сказал Гарри. Я буду в пути. Гарри повернулся к Хлое и Алекс, которые смотрели на него. Кайле нужно встретиться со мной. Увидимся позже. Гарри исчез, и Хлоя закатила глаза. Алекс только улыбнулся. Приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, сказала Хлоя. Если бы кто-то еще попытался это сделать, любой другой был бы задержан на месяц. Ну, у кого-то еще нет таких оценок, как у Гарри, сказал Алекс. Или Лена Лютер на быстром наборе, сказала Лана. Где Лана? О, Лана решила, что ее гражданский долг – показать новую ученицу, сказала Эмили. Она должна скоро встретиться с нами. Мы могли бы пойти, если только кто-то из вас не собирается покупать одно из тех колец. Алекс посмотрел на кольцо, очень задумчиво и кивнул. Почему нет? Она достала деньги и купила кольцо. Эту, Александра? Спросила Эмили, насмешливо схватившись за сердце. Что-то с этим кольцом не так, сказал Алекс. Просто любопытно. Ей придется изучить его позже, но у Алекса было странное отношение к кольцу. Она уехала с Эмили и Хлоей. У Гарри будет еще одно послеобеденное приключение. Алекс смирилась с еще одним скучным послеобеденным занятием, в котором ей, к сожалению, не хватало похвалы. По пути к пещерам Гарри заехал за Карой. Два двоюродных брата криптонца спустились вниз и встретились с Кайлой вместе с ее дедом. Джозеф выглядел очень мрачным. «У нас проблема», — сказал Джозеф. «Кайла сказала мне об этом», — сказал Гарри. «В чем дело?» «Это артефакт, найденный в пещерах», — сказал Джозеф. «Много лет назад, и это изучалось в университете, в котором я работаю. Что в нем такого особенного?» — спросил Гарри. «Мы считаем, что люди получают от него сверхъестественные силы». Гарри чувствовал, что они ничего не добились от этой цепочки вопросов. Кара выглядела так, словно собиралась согласиться. «Какие силы?» «Его». Кайла положила руку на плечо деда и привлекла его внимание. Она посмотрела на него суровым взглядом. Она чувствовала, как ее кровь закипает от угрозы вожаку ее стаи. «Тебе нужно рассказать им все», — сказала Кайла, «в том числе и о том, в какой опасности они находятся. Я только что узнала об этом, прежде чем звонить тебе, и тебе не следовало звать их сюда, пока я лучше не оценю ситуацию», — напряженно сказал Джозеф. Гарри энергично прочистил горло, и его глаза сузились. «Все. Считалось, что у ножа есть свойство уничтожать Намана, и он был изготовлен самим Сагитом. Небрежно с твоей стороны оставить это на виду», — сказал Гарри. «Он должен был быть уничтожен». Джозеф вздрогнул под горящим взглядом молодого человека. Буквально, горящий взгляд, так как его глаза немного светились, вспыхивая перед Джозефом. Прошло несколько мучительных секунд. «Повсюду монстры. И мы верили, что нож может быть обращен и против Сагита, если он вернется. И есть некоторые, кто верит, что он вернулся». «Вос?» — хладнокровно спросил Гарри. «Кому верят ваши люди?» «Лютер. Лайонел Лютер. Мой помощник верит в это больше всех». Гарри не потребовалось много времени, чтобы собрать воедино кто именно украл нож. Его холодный взгляд задержался на Джереми на следующие несколько минут. Ледяной и равнодушный, он не сводил с него глаз. «Я найду нож и уничтожу его, как ты и должен был». Гарри отступил назад и жестом пригласил Кару следовать за ним. Как только два криптонианца вышли за пределы досягаемости, они заговорили. Либо какой-то мистический артефакт, либо он был выкован из какого-то инопланетного металла, сказал Гарри. И то, и другое было бы плохо. И если он достаточно силен, чтобы убить вас, это будет проблемой. Гарри, Кара, Кайла постаралась оказаться прямо позади них. Он должен был сказать тебе. Я был в ярости, когда узнал. Кайла, я тебе верю, сказал Гарри. Джереми знает, сказала Кайла. Он знает. Да, я понял, сказал Гарри. И он, должно быть, украл нож. Гарри начал просчитывать план, как поступить в этой очень, очень щекотливой ситуации. В то время как Лайонел стал бы несчастной жертвой, если бы Джеремайя напал на него, более насущной заботой Гарри было вытащить этот нож. На ум пришло одно решение. Лайонела нужно было использовать как приманку, чтобы выманить Иеремию на открытое пространство и заполучить и его, и нож. Гарри подошел к особняку Лютеров. «Я не из тех, кто болтает, но разве ты не должен быть в школе прямо сейчас?» Лекс встретил Гарри по пути внутрь. Иеремия Холдсклоу получил в свои руки мощное оружие, которое может наделить его сверхъестественными способностями, и он намерен использовать его. «На днях он казался злым», — сказал Лекс, — «но достаточно зол, чтобы совершить убийство. Некоторые члены Кавачи считают, что Лайонел – это Сагит». Это заставило Ликса расхохотаться. Он выглядел удивленным, очень удивленным, и веселье от его смеха наполнило воздух. «Мой отец – Сагита. Они в это верят. Даже если я и верил в реинкарнацию, я не думаю, что мой отец достаточно трагичен, чтобы верить в это. Ну, дело в том, что эта горячая голова тоже так считает», – сказал Гарри. «Где он?» «Наверху, в его кабинете», — сказал Лекс. «И я желаю вам удачи в попытках достучаться до него. Он стал мудаком с тех пор, как ослеп, даже больше, чем обычно». Гарри мысленно отметил этот факт, хотя он был совершенно очевиден. Он шагнул к двери. Прежде чем он успел открыть ее, Лекс прочистил горло. «С тобой что-то происходит? Просто ты кажешься немного более напряженным. Что-то не так? Все эти дела с ножами меня взбесили», прокомментировал Гарри. «Я дам тебе знать, если тебе что-то еще понадобится, позже. А пока мне нужно увидеть твоего отца». «Что ж, удачи», — снова сказал Лекс. Гарри шагнул в дверь. В мгновение ока перед Гарри появилась Кара. «Смотри за дверью». «Правильно. Что ты собираешься делать?» «Наживка в ловушку». Гарри проскользнул в кабинет Лайонела. Очень плохой вкус в оперной музыке показал ему, что он на правильном пути. Кара скрестила руки на груди и ждала, пока Гарри сделает то, что собирался сделать. Лайонел откинулся назад и позволил звукам оперы проникнуть в его уши. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то его не подвернул. Взгляд Лайонела пробежался по комнате и попал в определенное место. «Кто идет туда? Ты пойдешь со мной. Это ужасно смело с вашей стороны. Это похищение, или вы здесь по какой-то другой причине?» Гарри сделал полшага, чтобы проверить имевшуюся у него теорию, и был доволен, что оказался прав. Ассистент профессора Джозефа Уиллоубрука, Иеремия Холдсклоу, украл нож. Нож, который, по мнению профессора Уиллоубрука, может дать ему необычайные способности. Гарри решил не упоминать тот факт, что нож потенциально может причинить ему вред. Если бы Лайонел уже знал, не было бы смысла поднимать этот вопрос. Если бы Лайонел не знал, то и просвещать было бы бесполезно. «Да, я прекрасно знаю, что группе Кавачи в голову пришла бредовая идея, что я некое перевоплощенное чудовище. Это Сагиты, если я не ошибаюсь». Лайонел поднялся и с тростью подошел к шкафу. Гарри отодвинул шкаф примерно на 6 дюймов в сторону, и Лайонел заметно отреагировал на это. Он возился вокруг. «Похоже, в этой комнате что-то передвигали. Независимо от того, считаете ли вы, что вам угрожает опасность или нет, и хотя мне все равно, живы вы или мертвы, вывести его на открытое пространство. Лучший способ увести это опасное оружие подальше от этого места – горячий человек». Лайонел сел и сделал большой глоток вина, который он взял, и усмехнулся. «Во всех своих самых смелых мечтах я никогда бы не подумал, что сын Джонатана и Марты Кент даже подумает использовать инвалида средних лет в качестве приманки для достижения своих целей. Но вы полны сюрпризов. И ты сыт, если это Лютер. Без предупреждения Гарри схватил Лайонелла за горло. Даже Лайонелл был застигнут этим врасплох, когда его крепко держали на полпути через кресло. «Знаешь, сынок, ты мог бы выполнять работу Джеремая за него, если бы просто сжался немного крепче. О чем вы говорили с моим отцом? За день до того, как у него случился сердечный приступ. Просто дружеское предупреждение о том, что некоторые люди будут интересоваться тобой. Джонатан всегда был посредственным человеком, который чувствовал себя неуверенно из-за своего экстраординарного сына, его за то, что должно было произойти, даже если его слабое сердце не могло этого вынести. Лайонелла чуть не завалило на полку. Он вздрогнул, и его глаза расширились. Вирджил Суон, это только начало. С небрежным падением Лайонелл приземлился на пол. Затем Гарри взял в руки книгу и швырнул ее в Лайонелла, который едва успел ее поймать. «Ты не обманешь меня своим поступком, Лютер. Что ты имеешь в виду? Я знал, что ты все время притворялся». Лайонелл снял очки и как следует посмотрел на Гарри. На руке он заметил кольцо с блестящим красным камнем. «Это кольцо». Вспышка света вспыхнула в комнате, которая чуть не ослепила Лайонелла по-настоящему. Прямо перед тем, как Гарри ударил его по затылку и заставил упасть на землю, перед ними появился Иеремия Холдсклоу. Его глаза сверкнули от ярости, рот изогнулся в очень злобной улыбке, когда он подошел немного ближе. Ложный бог и Сагит находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Они увидят, что сила Намана течет через меня и... Гарри очень небрежно ударил Джеремаю за окном. Его голова разбила окно, когда он проскользнул сквозь него. Иеремия обернулся в воздухе. Гарри вылетел из окна прямо перед ним. Луч теплового зрения ударил Джереми прямо в руку. Гарри схватил его за руку и отправил прямо в ближайшее дерево. Гарри схватил его за голову и вдавил в землю. «Нет, теперь у меня есть сила», — закричал Иеремия. «Даже если тебя заразили метеоры, ты преклонишься перед Богом. Ну, если ты такой Бог, то отпусти нож». Джеремая попытался воткнуть нож Гарри в живот. Гарри уклонился от атак и заблокировал нож, а затем ударил Иеремию головой. Иеремия чуть не сбил Гарри с ног и создал ветровую атаку, из-за которой деревья и окна особняка Лютеров загрохотали. Гарри глубоко вздохнул и распахнул окно. Силы Иеремии были грубой силой, вызванной гневом. Гарри пронесся вокруг него и нанес многочисленные удары. Каждый удар попадал в определенную часть его тела. Иеремия взлетел к небу. Затем Гарри последовал за ним. Гарри перевернулся через голову мужчины и ударил его о стену одной из колонн особняка Лютеров. «Я убью каждого из твоих друзей, включая двух Лютеров. Они отродье Сагита, так что они ах». Гарри выстрелил своим тепловым зрением сквозь руку мужчины и выбил нож. «Кара». Кара застегнула молнию и взяла нож. Гарри схватил Джереми за голову, а затем ударил его по лицу огромным кулаком. У него была остаточная сила от ножа, и он попытался дать отпор. Однако ненадолго, так как Гарри отпрянул и ударил его. «Я подчиняюсь». Гарри ударил Иеремию по лицу, несколько раз ударил его ногами и кулаками. Он швырнул Иеремию на землю, несколько раз ударил его ногой и топнул животом. Гарри схватил его за голову и ударил локтем за локтем в шею. «Гарри». Кайла схватила Гарри сзади и едва смогла оттащить его от Иеремии. У молодого человека шла кровь из шеи и рта, и он едва мог двигаться. «Он угрожал моим друзьям», — сказал Гарри. «У него нет ножа», — сказала Кайла. «Что случилось?» Лена вошла внутрь и увидела на земле сильно избитого мужчину. Иеремия срыгнул кровью, и его конечности искривились так, что он едва мог ходить. «Он пытался убить твоего отца, я остановил его». С этой очень небрежной оценкой Гарри отстранился от Кайлы и встал над телом Джеремаи. «Тебе повезло, что она была там. В следующий раз, когда ты попытаешься что-то сделать против меня, я убью тебя». Голос Гарри заставил всех, кто его слышал, похолодеть. Гарри прошел мимо Кайлы. «Скажи своему дедушке, чтобы он выбрал, кому он доверяет более мудро». «Да, конечно», — сказала Кайла. Она только что вблизи увидела ужасающую силу Бога, которого оскорбили. Она очень надеялась, что действия Иеремии не причинят ей беспокойства. «Да, да, я не знаю, что случилось. Я только что нашел его здесь». Лена сняла трубку и повернулась к Кайле. «Скорая помощь уже в пути». К счастью, Лекс был на заводе. Лайонелл ничего не сказал бы, не вовлекая себя. А Джеремая был не в состоянии что-либо сказать, и Лена проницательно подумала, что он ничего не скажет. Как только она собралась с мыслями, ее телефон отключился. «Алекс?» «Да, на нем было кольцо. Правда? Ты думаешь, что они сделаны из? Давай удостоверимся в этом. Я пошлю кого-нибудь забрать». Это многое объясняло. Гарри сидел в своем любимом кафе. Пришла его любимая официантка. Имра посмотрела на свободное место позади Гарри. «Нет свидания? Ты потерял свое волшебное прикосновение?» «Нет». К большому шоку и радости Имры, Гарри посадил красивую блондинку к себе на колени и начал целовать ее, смело и глубоко. Имра застонала, когда Гарри погрузил язык в ее рот. Другие посетители подняли глаза, потрясенные тем, что делает Гарри, и Гарри провел руками по телу Имры. «Ты так долго меня дразнила», — сказал ей Гарри, — «а теперь пришло время тебе расплачиваться». Руки Гарри опустились к очень чувствительной области. Они были прекрасны, гладили каждый последний дюйм ее тела. Имре потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Как только Гарри начал расстегивать верхнюю часть ее униформы и ощупывать ее грудь. «Гарри, я не против, но мне нужно работать», — выдохнула Имра. «Как насчет того, чтобы встретиться у меня дома, когда я закончу в 5? «О, тогда ты выходишь в 5». Гарри отстранился, оставив Имру потной, мокрой и очень возбужденной. Он подарил ей еще один губительный поцелуй, прежде чем отстраниться. «Думаю, мне лучше вернуться в школу». Имра кивнула и посмотрела на Гарри. В ее глазах появилось очень жаждущее выражение. Она резко вернулась к своей профессиональной манере поведения. В тот момент, когда Гарри вышел из кафе, он остановился, когда перед ним приземлилась кара. Нож был создан из металлического сплава, найденного на Криптоне, и считалось, что он является частью меча, созданного домом Зод. Что ж, это было интересно, но Гарри решил, что Карри есть что сказать, и она это сделала. Меч был утерян до того, как генерал Зод, которого я знал, вознесся за бесчестие. Если бы только часть его была землей, она могла бы пригодиться. «Да», — сказал Гарри, — «спасибо за сегодняшний день, Кара. Ты заслужила небольшую награду». Гарри обнял Кару и схватил ее за задницу, прежде чем поцеловать. Несмотря на то, что они были на очень общественной парковке, поцелуй был ответным сильным количеством тепла, разделяемого между криптонианцами. «Спасибо, правда. Это было для меня удовольствием. О, привет, Гарри». Гарри появился снаружи, чтобы встретиться с Ланой. Он небрежно вошел, как будто не пропустил весь день. Лана разговаривала с красивой блондинкой. Она была одета в сетчатый топ, который открывал ее бюстгальтер, а также ее сексуальный живот и пару узких джинсов. На шее у нее было черное колье, и она смотрела на Гарри. «Джесси, это мой парень, Гарри Кент. Гарри, это Джесси Брукс. О, очень приятно познакомиться с тобой, Гарри», — сказала Джесси, глядя на него. «Мисс Брукс, на пару слов». Директор школы подошел к ним сзади и посмотрел на него. «Мисс Брукс, ваша одежда неприемлема. Я позволю ей уйти, но в будущем постарайтесь носить что-нибудь более подходящее для школы. На самом деле, я думаю, что ее одежда очень уместна», — сказал Гарри. «Я многое узнаю о том, какая она горячая, просто глядя на нее. А вы, мистер Кент, подаете плохой пример. Где вы были? Вы сегодня не пришли ни на один урок. Ну, я могу вести половину этих занятий лучше, чем любой из учителей, которых вы наняли, с одной стороны», — сказал Гарри. «Вся моя работа закончена, и я могу приходить и уходить, когда захочу. И если у вас есть проблемы с этим, поговорите с Леной Лютер, в вашей школе, и пытайтесь заманить их в свой офис, чтобы обсудить нарушение адрес-кода». Директор начал шипеть. «Я не делал ничего подобного. Не беспокойте меня, и я не буду беспокоить вас». У директора не было никаких комментариев по этому поводу. Он развернулся и ушел. Джесси присвистнула и довольно долгую минуту оценивающе смотрела на Гарри. Гарри обнял ее и крепко притянул к себе, к ее большому удивлению. «Я могу научить тебя большему, чем эта школа, включая все места, где ты можешь улизнуть и быстро потрахаться, когда ты в стрессе». «Ммм, звучит интересно», — сказала Джесси. «Лана в порядке с этим?» «Ну, она всего лишь одна из моих подружек», — сказал Гарри. «Приступим к делу, детка». Гарри сжал задницу Джесси, и она улыбнулась. Она наклонилась и запечатлела влажный поцелуй на его губах, прежде чем Гарри увел ее в более укромное место. С другой стороны к Лане подошли Эмили и Хлоя. «Так что, может быть, я все воображаю», — начала Хлоя. «Но все ли девочки в этой школе сосут Гарри? Даже больше, чем обычно». «Это не так», — сказала Эмили. Глава 16. Гарри решил закончить экскурсию по прекрасной мисс Джесси Брукс, погрузив язык глубоко в ее рот, а сам Гарри провел личную экскурсию по каждому дюйму ее тела. Джесси восхитительно застонала, когда Гарри провел руками по ее груди, бедрам и обнаженному животу. Она чувствовала, как его член упирается в нее. Единственным препятствием была одежда, которую они носили. Джесси попыталась вырваться из поцелуя, чтобы вытащить член Гарри. Гарри скользнул рукой вниз по штанам, и Джесси почувствовала его, промокнув от размера его руки. «О, ты непослушная девчонка, ты так трогала мой член, когда мы только что встретились 10 минут назад», — сказал Гарри. «Любая девушка, которая не соглашается на это, либо дура, либо лесбиянка», — сказала Джесси. «Вы будете удивлены, насколько второй на самом деле не вызывает беспокойства, но вам следует побеспокоиться об этом». Гарри заставил Джесси встать на колени. Она издала счастливый крик, и даже больше, когда член Гарри выскочил из штанов. Он схватил ее затылок и вонзил свой член ей в горло. Она никогда не думала, что будет делать минет горячему трахающемуся парню в школьном спортзале, и все же она была здесь. Пальцы Гарри скользнули по ее затылку. «Знал, что ты будешь идеальным членососом. Что ж, тебе не нужно беспокоиться о следовании дресс-коду рядом со мной, потому что рядом со мной одежда не обязательно». Глубокая глотка продолжалась. Глаза Джесси прыгали туда-сюда, пока Гарри продолжал вводить свою длину ей в горло. Джесси издала голодный стон, когда Гарри глубже вошел в нее. Ее теплые губы скользнули на него и наслаждались длиной, проникающей в ее горло. Он трахал ее в горло, пока не отстранился от нее. Гарри снял с Джесси одежду и показал пару красивых сисек, а затем и влажную киску. Красивая розовая щель вырвалась у Гарри. Гарри то играл с сиськами, то сосал их, прежде чем ласкать ее киску. Столько ослепляющих мыслей пришло в голову Джесси. Она не могла дождаться, когда Гарри раздвинет ей ноги и сделает своей сучкой. Жгучее желание охватило Джесси. Она хотела, чтобы ее удерживали и наполняли ее киску. Гарри наклонился и несколько раз вошел в ее тело. Гарри положил ее на одну из скамеек на трибуне и забрался ей между ног. Член опытного молодого человека вошел в киску Джесси. «Мне нужно, чтобы ты трахнул меня». Джесси плакала из-за него. Гарри раздвинул ее ноги и всадил свой твердый член в ее мокрую киску. Джесси крепко вцепилась в него, пока он вливался в нее. Его пальцы скользнули вниз по ее прекрасному телу. Красивая, возбужденная блондинка пихала свою киску вверх и вниз на его член, и она стонала. Пальцы Гарри скользнули по ней и заставили Джесси закружиться по спирали с бесконечным количеством удовольствия. «Да», — Джесси застонала. «О, боже, ты такой большой! Как старшеклассник может быть таким хорошим? А с чем вам сравнивать?» «Честно говоря, немного», — и Джесси сомневалась, что кому-то это снова будет важно. Ее киска прижалась к члену Гарри. Он наклонился и осыпал ее тело горячими поцелуями. Он наклонился к ее шее и отметил ее. Джесси завизжала и сжала его огромную длину, когда он погрузил его в нее. «Я не просто обычный мальчик». Нет, это было очевидно. И не мальчик, а мужчина, действительно одаренный человек, который вскоре занялся переустройством внутренности Джесси своим колющим органом. Он глубоко вошел в нее и заставил Джесси извиваться вокруг него. Его пальцы скользнули по ней, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Он никогда не был обычным мальчиком, в нем не было ничего среднего. Он был необыкновенным, и Джесси продолжала накачивать свою киску, чтобы встретиться с ним. Он наклонился к ней и засунул свой твердый орган полностью в ее киску. Джесси сжалась вокруг него и застонала, чем быстрее он вошел в нее. Его пальцы скользнули вверх по ее телу и коснулись сосков, несколькими искусными движениями сводя ее с ума. Джесси наполнила сливками весь его орган и выпустила свои соки повсюду, насыщая его твердый член, пока он глубоко погружался в ее тугое тело. Этот одаренный мужчина вошел в Джесси и полностью растянул ее. Джесси сжалась вокруг него и издала непрерывный поток стонов. Он бесконечно кормил ее пизду, полностью растягивая ее для себя. Гарри знал, как забить все ее кнопки и даже больше. Он надавил на ее соски и сжал их, чтобы довести Джесси до предела от удовольствия. Она двигала бедрами вверх и вниз, чтобы встретить Гарри, когда его яйца рухнули на ее бедра. «Кончи для меня, мой милый». Джесси сквертула для него, выпуская свои соки по всему его твердому органу. Гарри прижался к ней и кормил ее киску бесконечной серией толчков. Она могла чувствовать Гарри полностью внутри себя. О, да, Гарри знал ее тип, дразнить, но она была очень разборчива, когда дело касалось любовников. Гарри погрузился глубоко в нее и заставил Джесси сжать его орган. Она издала крик удовольствия, когда он продолжал кормить ее каждым толчком. Он наклонился и пососал соски Джесси, чтобы заставить ее плакать. «Сломай меня, ёбарь с большим членом! О, сломай мою голодную киску! Я рад, что пришел в эту школу!» Гарри был рад, что он сделал так же. Он все глубже и глубже погружался в нее. Он долбил Джесси до такой степени, что знал, что она сломается, прежде чем он кончит. Гарри шлепнул ее яйцами по ее бедрам, и Джесси просто заплакала из-за него. Студентка-переводчик держалась и доила орган любовника. О, она, должно быть, приходила несколько раз, по сравнению с нулевым разом, когда он приходил. Что-то в нем просто держалось. Эти яйца были полны, а синяки, оставшиеся на ее бедре, заставили Джесси вздрогнуть. Она чувствовала, как сильные руки Гарри схватили ее за бедра и прижали к земле, пока он трахал ее. О, ее идеальный плоский живот вздулся, когда Гарри глубже вошел в ее тело. Гарри наклонился и поцеловал Джесси в плечо и шею. Он достиг ее уха. «Ты мой». С этой мыслью Джесси подошла к Гарри. Ее бедра взметнулись вверх, и Гарри глубоко вошел в нее. Он наседлал ее быстро и яростно, доведя ее до очень сильного оргазма. К счастью, Гарри и Джесси больше не были одни. Ха-ха-ха. Эмили и Лана неторопливо вошли в комнату и присоединились к Гарри. Лана уже расстегивала блузку, а Эмили спустила джинсы. Две милые женщины набросились на Гарри. Их губы поклонялись его потному телу, с лихорадочным теплом приближаясь к ней. Интересно, какой свежий вкус у ее прекрасной киски. Лана нырнула и взяла член Гарри в рот. Ее глаза вылезли из орбит, когда Гарри скользнул ей в рот. Гарри схватил затылок Ланы и впился ей в горло. Лана издала страстный крик, когда Гарри погрузил свой член глубоко в ее рот. «Это прекрасно. Ваши губы вокруг моего члена. Это настоящее удовольствие, мисс Лэнг». Лана просто улыбнулась и углубила свои толчки, спускаясь дальше по его члену и обхватывая его губами. Эмили откашлялась, и Лана отодвинулась в сторону, чтобы позволить Эмили насладиться весельем. Эмили прыгнула внутрь и пососала его твердый член, чтобы его член вонзился ей в горло. Две милые дамы скользнули вниз по органу Гарри и толкались взад-вперед. Эмили и Лана по очереди сосали его твердый член. Затем они встретились посередине и лизали его орган, как тающий рожок мороженого. Их языки кружились вокруг него и наслаждались им. «Я хочу тебя», — сказала Лана. Гарри задрал юбку Ланы и поспорил с ней. Эмили решила познакомиться с киской новенькой в их коллективе. Она наклонилась и поцеловала горячие нижние области Джесси. Встреча Гарри и Ланы была похожа на тесные стены Ланы, приветствующие старого друга. Гарри скользнул вниз по ее телу и немного продвинулся внутрь нее. Плотность ее горячей киски просто сомкнулась вокруг него, когда Гарри накачал свой орган в ее тело. Гарри передвинул Лану, и она оседлала его член. Лана обвила руками и ногами Гарри и погрузила в него свою влажную киску. Джесси проснулась от того, что Лана скачет на члене Гарри, и подруга Ланы лижет ее киску. Ее тело было слишком хорошо трахнуто, а разум слишком разбит, чтобы сомневаться в этом. Эмили погрузила свой мокрый язык в киску Джесси и съела ее полностью. Гарри позволил Лане немного покататься на нем, а затем повернул ее спиной. Лана раздвинула ноги Эмили и вылизала ее. Гарри вошел в Лану сзади и оседлал ее. Его твердые яйца ударялись о Лану, чем глубже он входил в ее тело. «Раздвинь мне ноги. Я знаю, ты сможешь». Лана сделала и была вознаграждена несколькими глубокими мощными толчками. Гарри наклонился к ее телу и поцеловал. Темноволосая черлидерша оказалась немного ближе к финишу. Пальцы Гарри скользнули вниз и играли с ней, пока Лана не кончила повсюду. Она сочилась на его член и кончила сверху его органа. В тот момент, когда Гарри закончил проникать в Лану, он переключил свое внимание на Эмили, который был готов получить большую порцию своего члена. Эмили закрыла глаза и застонала в киску Джесси, когда Гарри наполнил ее. «Спасибо тебе за это, Лана». Джесси запрокинула голову, и Лана забралась на нее сверху. Она запечатлела долгий поцелуй на губах Джесси, который только усилился и накалил обстановку. «У меня есть хороший забавный способ поблагодарить меня, больше, чем слова». Лана встала, и Джесси увидела свою сладкую киску. Это заставило ее пускать слюни, когда Лана спускалась вниз. Эти теплые бедра обвились вокруг ее лица. Джесси схватила ее за бедра и толкнула Лану вниз до тех пор, пока он не стал пожирать ее киску. О, это сделало ее приятной и желанной. Внутренности Джесси радостно просочились от хорошего облизывания Эмили. Эмили почти включила автопилот и не зря. Гарри имел ее бедра и энергично трахал ее. Ее внутренние стенки сжались вокруг Гарри и начали доить его сильно и быстро. Гарри скользнул в нее и толкнул Эмили, чтобы растянуть ее киску. Слишком легко. Восхитительное тело перед ним звало Гарри. Гарри прижался к ней и оседлал ее, хорошо и жестко. Ее стенки доили его, энергично пытаясь выкачать из его яиц все до последней капли спермы. Он наклонился и крепче схватился, чем быстрее погрузился в нее. Еще раз, красавица. Эмили снова кончила на член Гарри. Он втолкнул в нее орган и довел ее до предела, до такой степени, что она насытила его орган. Гарри посмотрел на Лану, оседлавшую лицо Джесси. В мгновение ока Гарри толкнул свой член в рот Ланы. Лана взволнованно напевала, пробуя соки своей лучшей подруги. О, развратный стон продолжался, когда пальцы Гарри скользнули вниз по ее затылку. Гарри наклонился глубоко внутрь нее и протолкнул свой твердый орган ей в горло, заставляя ее тяжело стонать, пока он качал ее в горло. В тот момент, когда Гарри закончил трахать горло Ланы, он оторвал ее. Лицо Джесси было покрыто соками Ланы. Джесси вскочила и агрессивно поцеловала Гарри. Гарри толкнул ее обратно и положил на бок, так что она могла хорошо видеть, как Эмили и Лана скользят своими кисками вместе и трахают друг друга ножницами. «Моя очередь». Гарри поцеловал Джесси в шею, и она вскрикнула от удовольствия. У нее был второй шанс заставить Гарри кончить в нее. Гарри прижал свой член к ее горячему входу и толкнул внутрь. Его яйца шлепнулись ей на бедра в тот момент, когда Гарри вошел в нее с одной стороны. Толщина органа Гарри проникла в горячую камеру Джесси. Он наклонился и начал толкаться внутрь нее. Его яйца неоднократно шлепали ее во всех нужных точках. Он наклонился к ней и заполнил ее киску. Он поцеловал ее в шею и заставил Джесси просто брызнуть на него от силы, с которой его член вошел в ее тело. Идеально. Абсолютно потрясающе. Джесси тоже так думала. Гарри наклонился к ней и полностью погрузил свой твердый член в ее тело. Он входил и выходил, качая ее так сильно, что она думала, что вот-вот развалится. Тем временем Лана и Эмили плотно прижались друг к другу. Эмили откинула голову назад, а Лана поиграла с ее грудью. Они поцеловали друг друга горячо и быстро. Гарри решил нырнуть. Его правая рука скользнула между их раскаленными кисками. Гарри сильно сжал их пальцами, отчего и Лана, и Эмили стали быстрее приближаться к краю. Гарри погрузился в них немного глубже и заставил их сильно брызнуть пальцами. «Попробуй это». Джесси так и сделала, уже почувствовав вкус киски Ланы ранее. Хотя она хотела большего, и Гарри с радостью дал ей это. Его пальцы скользнули глубоко в ее рот и заставили ее снова кончить. Скоро наступит очередь Гарри. О, она это чувствовала. Вес его яиц обрушился на нее. Гарри провел руками по горячему телу Джесси и поиграл с ее сиськами, чтобы заставить ее двигаться. Он накачал ее грудь и заставил Джесси плакать из-за него. «Ты хранитель. Приятно видеть, что это так, и ты будешь кончать сильнее. Так сильно, что ты все еще будешь капать через час». Звучит горячо. Гарри проник глубоко внутрь Джесси и гипертрахнул ее киску. Чем глубже Гарри погружался в нее, тем сильнее Джесси цеплялась за него. Она прижала к нему свои стены и очень сильно доила его. Гарри полностью погрузился в нее и толкал Джесси, пока она не начала сочиться по всему его органу. Гарри скользнул в нее и заставил ее вскрикнуть. Сжатие ее киски и то, насколько она горячая, оказались переломным моментом для Гарри. Он достиг дна и влил свои сливки в тело Джесси. Джесси вскрикнула от удовольствия. Гарри держал ее тело ничком и вылил в нее то, что казалось бесконечным количеством спермы. О, Джесси закрыла глаза и забыла обо всем, кроме удовольствия, которое должно было прийти. Лана и Эмили освободились друг от друга. Две красотки по очереди вылизывали горячую, наполненную спермой киску Джесси. Затем Гарри забрался за ними. Он дразнил их киски своим членом. Гарри провел следующие пару минут, прижимаясь к ним. Его член тверже, чем когда-либо, как будто он не опорожнился внутри горячей киски Джесси секундой раньше. Затем он схватил Эмили и наполнил ее сексуальное тело своим членом. Вот это искусство. Эмили не могла не согласиться, поскольку она предоставила Гарри холст, чтобы творить его магию. Ха-ха-ха. Имра приготовилась открыть ключ в своей квартире. Однако пара рук схватила ее сзади и сжала попку. Ее разум расслабился, когда она поняла, что это Гарри внезапно появился перед ней и начал ощупывать ее тело через униформу официантки. «Говорил тебе, что буду здесь. Если что, я немного опоздал. Неважно, я только что вышел». «Да, во многих отношениях». Гарри просунул руку под юбку и Мрэй энергично трахнул ее. Она так долго смотрела ему в глаза. Штаны Гарри спустились, и он просунул свой член между ее бедер. Имра прижалась к нему, и она трахнула его бедром с голодом, который просто взрывался в ее глазах, когда она смотрела в ответ. «Ты очень давно этого хотел, дольше, чем вы когда-либо знали. О, здесь Гарри нисколько в этом не сомневался. Его руки двинулись вниз, коснулись сочных грудей Имры и крепко сжали их. Его пальцы двинулись вниз и работали над ними. Он сжал их и побежал вниз, чтобы коснуться задницы Имры. Дверь в ее квартиру открылась. Гарри решил провести их внутрь, провести Имру прямо в спальню. Гарри снял с нее остальную одежду, чтобы показать ее красивое, обнаженное, безупречное тело. Красивая блондинка, безусловно, была настоящей находкой. Гарри наклонился к ней и обхватил ее лицо, прежде чем заключить в очень долгий поцелуй. Пальцы Гарри скользнули по ее затылку и безумно поцеловали. «Не могу дождаться, чтобы попробовать тебя на вкус. Действуй!» Имра раздвинула ноги, и Гарри нырнул вниз и поглотил ее киску. Она вошла в состояние безудержной похоти. Что-то в Гарри усилило его обычное влечение к женщинам. До такой степени, что у самой ханжеской женщины могло возникнуть любопытство по поводу области ее чресл. О, но Имра была кем угодно, только не ханжой. Чем глубже Гарри погрузил свой талантливый язык внутрь нее, тем больше удовольствия. Все, что он заставлял ее чувствовать, было совершенно греховно. И он получал ее киску, хорошую, влажную и счастливую от прилива удовольствия через ее тело. Гарри глубоко поцеловал ее киску и заставил ее истекать повсюду. Так же просто, как это. Имра не могла отрицать, что чувствовала себя очень хорошо. Гарри подошел к ней и поцеловал ее соски. Он сосал, лизал и играл с ними, пока она не превратилась в сплошное месиво. Гарри вдохнул ее возбуждение. О, Имра определенно тосковала по нему. Он вошел в ее киску. Имра сжался вокруг него. Огромная длина Гарри вонзилась в ее тело. Он надавил на нее и качнул Имру несколькими резкими движениями, чтобы свести ее с ума от удовольствия. «Ты больше, чем ты делаешь вид». Не подтверждая и не отрицая этого, Имра просто обвила ногами бедра Гарри. Он надавил пальцами на ее соски и очень сильно их сжал. Гарри надавил и заставил Имру двигаться. Ее бедра взволнованно качнулись, чтобы встретить Гарри, когда он полностью погрузился в нее. «Идеально!» – простонала она. «Ты идеальный, как и ты. И ты собираешься кончить для меня». Гарри надавил на Имру и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ее влажная киска сжималась вокруг него. Чем глубже он входил в ее тело, Имра скользнула пальцами вниз по нему и взывала к нему, чем быстрее он погружался в ее тело. И опять, Имра снова прижалась к нему. Ее влажные стенки сжали Гарри и очень сильно сжали его. Он был очень энергичен со своими насосами внутри ее тела. Она чувствовала, что просто поддается наслаждению. Тепло разлилось по ее телу. Чем быстрее Гарри хватал Имру и бил ее, тем больше она отдавалась наслаждению. Ее теснота вовлекла Гарри и высвободила его орган еще одним долгим, твердым толчком. Гарри заполнил ее тело и заставил ее брызгать на него. Его пальцы наклонились и коснулись ее повсюду. Она была так близка к тому, чтобы мысленно сломаться от всего того, что сделал с ней Гарри. «Кончи для меня еще раз, дорогая». «Всегда», — мысленно подумала Имра. «Всегда». Она могла приходить за Гарри часто и столько раз, сколько он хотел за нее. Ее киска брызнула на него, когда он прильнул к ее тугому телу. Он качался в нее и постоянно кормил ее. Каждый удар его члена все глубже погружался в ее тело. Имра крепче сжала Гарри и полностью растворилась в мужчине под ней. Гарри развернул Имру и убедился, что она уткнулась лицом в кровать, и крепче сжала простыни. Гарри прижался к ее распростертому телу и начал трахать Имру так сильно, что она тряслась под кроватью. Гарри наклонился к ней и толкнулся немного глубже, чтобы его яйца вонзились в нее. Гарри прижался к ее телу и заставил ее бесконечно сквиртовать. Еще немного. Гарри прикусил край уха Имры и заставил ее кончить для него. Она хотела его, сжималась вокруг него. Без сомнения, киска Имры была очень тугой вокруг него. Гарри прижался к ней и входил в нее все глубже и глубже. Он собирался потерять его внутри нее. Гарри оттащил Имру назад, и она не отставала от него. «Больше для тебя, чем кажется на первый взгляд», — детка. Им разжала его и застонала. К счастью, Гарри не собирался задавать слишком много вопросов. Вместо этого он оседлал ее киску. Горячее семя, пробивающееся сквозь его яйца, заставило Имру просто сочиться от удовольствия. Гарри качал ее тугую киску и кончил изливать внутрь ее тела, сводя ее с ума. Взрыв за взрывом раскаленного добела семени вонзались в ее тело. Имра вцепилась в край простыни и застонала, когда Гарри кончил внутрь ее тела. Гарри кончил внутри нее и оставил Имру рухнуть в лужу собственных соков. Трах был приятным, и Гарри не мог дождаться, чтобы исследовать ее. «Привет, Кара. Ха-ха-ха». За окном появилась Кара. Она была совершенно голая, ее одежда осталась на выступе снаружи. Гарри протянул ей руку, и Кара практически прыгнула в его объятия. На колени. Кара опустилась на колени с широкой улыбкой на лице и взяла в рот затвердевший, влажный член кузена. Глаза Кары остановились на Гарри, как только она полностью скользнула к нему своими голодными губами. Она смотрела одним глазом на Имру, когда ее киска сочилась, а другим глазом на Гарри, когда она глубоко заглатывала его член. «Через минуту ты сможешь насладиться ею, но мне нужно подтолкнуть тебя к тому, что ты грязный маленький вуайерист». Гарри схватил Кару за затылок и всосал ей в горло. Девушка из стали стонала. Чем быстрее Гарри стучал по ее сжатому рту и втискивался ей в рот, она стонала, чем быстрее Гарри погрузился в ее рот. Имра села, чтобы хорошенько разглядеть. Они оба вместе, о, это сделало Имру хорошей и горячей. Гарри достиг горла Кары и заставил ее застонать. Кару освободили. Она заползла на Имру. Они обменялись горячим поцелуем. Кара подошла и поцеловала Имру в шею, грудь, живот, а затем в ноги. О, Кара не могла насытиться этими прекрасными ножками. Особенно, когда сперма Гарри капала по ее бедру. Сперма стекала по ноге Имры, и Кара лизнула ее, заставив ее застонать. «Съешь меня», Имра умоляла ее. Кара нырнула в свою киску и жаждала спермы, впитавшейся в нее. Вкус и Гарри, и Имры был действительно хорош в сочетании. Имра вскинула бедра и встретила Кару глубже, чем она вошла в нее. Гарри скользнул рядом с Карой и скользнул мокрым пальцем в ее очко. Отверстие Кары сжалось и освободилось вокруг него. Гарри надавил и вонзил свой палец глубоко в ее задницу, чтобы она была готова. «Я собираюсь трахнуть тебя в задницу, Кара». Кара заползла обратно в объятия Гарри, и Гарри раздвинул ее небесные щеки. Кончик его члена устроился между ее ягодицами. Гарри полностью погрузился в нее и раскачивал ее тело. Она наклонилась к нему и позволила его члену дюйм за дюймом заполнить ее. Кара откинула голову назад и издала еще один голодный стон, когда Гарри коснулся и соблазнил каждый дюйм ее тела. Имра увидела, что ноги Кары раздвинуты, и ей захотелось попробовать на вкус прекрасную женщину перед ней. Она раздвинула ноги Кары и начала вылизывать ее. О, боже, она великолепна. Кара задохнулась. Гарри надавил на анус Кары и позволил ей доить его. Ее внутренние анальные стенки сжались и высвободили его так сильно, как только возможно. Так мило и так глубоко, Гарри пошел. Он ускорил темп и работал с ее анусом, пока она не хлынула во все стороны. «Трахни мою тугую жопу, пока я не взорвусь. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Много». Гарри погрузился в жопу Кары. Прекрасная криптонианка стонала. Чем быстрее Гарри кормил ее тугое очко и сводил ее с ума, совместное удовольствие от того, что Имра вылизывает ее, заставило Кару перешагнуть через переломный момент и кончить повсюду. «Скоро будет твоя очередь». Ярко-голубые глаза Кары остановились на Имре. Она не могла ждать. Имра поглотила Кару еще немного и смаковала ее до последней капли. «Повернись». Имра подчинился воле Кары. Она обернулась. Гарри толкнул свой член глубоко в задницу Кары и раздвинул щеки Имры, чтобы Кара поглотила ее маленькую сморщенную дырочку. Умелый язык Кары погрузился в ее анальную полость и сделал ее приятной и влажной. Имра стонала и корчилась от искусного языка Кары, танцующего в ее тугой заднице сзади. Имра сильно кончила от языка Кары, проникающего глубоко внутрь нее. «Это идеально, красиво». Имра тоже так подумала, когда язык Кары вонзился в нее, а затем полностью вырвался наружу. Она жаждала, чтобы Гарри засунул свой большой член ей в задницу и взял ее. Гарри не заставил ее ждать слишком долго. Возможно, это был не первый раз, когда Имра держал член Гарри в своей заднице, но это было приятное зрелище. Ей пришлось закусить губу, чтобы не закричать, как сильно она скучает по нему. Не то чтобы ей пришлось долго ждать, пока Гарри погрузится в нее. Твоя задница идеальна. Всегда думал, что может быть. Всегда хотел наклонить тебя над столом после того, как ты примешь мой заказ, и наказать свою задницу. Имра испустила небесный крик. Чем глубже Гарри вошел в нее, ощущение его твердого члена, проталкивающегося между ее разинутыми щеками, заставило ее вскрикнуть от удовольствия. Пока Кара поднималась вместе с ним, двое кузенов работали над ее телом долгими поцелуями и глубокими небесными поцелуями, которые ныряли в нее. Гарри достиг дна в заднице Имры, и его плотное сжатие вызвало теплое чувство, поднимающееся из его яиц. Он был близок к тому, чтобы засунуть свое семя в задницу Имры. В последнюю секунду он замедлился и заставил ее сквертать. Он схватил сочную заднюю часть Кары и шлепнул ее, к ее явному удовольствию. Медленно Кара и Имра оседлали Гарри, и он по очереди впихнул свой член между их райскими дырочками. Он работал с Имрой, затем с Карой обратно. Гарри двигался вперед и назад и прокатился на их великолепно тугих задницах. Кара прижалась к нему и натянула свой маленький анус на его член, пока она кормила его еще больше в свою узкую дырочку. Глаза Кары закатились, и она издала приятный стон. «Трахни меня в задницу, Хар!» Кара застонала. «Я тоже». Гарри глубоко вонзил свой член в задницу Кары, пока она сосала сиськи Имры. Кара брызнула на пальцы Гарри. Это дало ему идеальное количество смазки, чтобы въехать в тугую маленькую дырочку Кары и развлечься с ней. Она крепко сжала его и доила своим тугим анусом. Она потянулась вокруг него и застонала, оргазмируя повсюду. Еще раз Гарри проскользнул в Имру и врезался в нее. Ее щеки сжал Гарри, когда он достиг дна внутри нее. Имра брызнула во все стороны. Кара нырнула обратно и выпила вкусную сперму Имры. Глаза Имры закатились на затылок. Имра уловила мысли Гарри. Все те грязные вещи, которые он намеревался сделать с ней. Она хотела, чтобы он делал каждую из этих вещей и многое другое. Горячий рот Кары привел Имру в ошеломляющее заключение. Она мысленно сломалась, когда Гарри достиг дна внутри нее. Кара сосала и доила яйца Гарри. Крик Имры становился только громче, чем глубже Гарри погружался в ее аппетитные ягодицы. Он сильно шлепнул ее вниз и немного глубже закачался внутри ее тела. Ее напряженные анальные мускулы крутились вокруг него и сжимали его большой член тем быстрее, чем он погружался в нее сзади. Ну наконец-то, Имра жаждала этого. Семя Гарри взорвалось внутри нее и заполнило ее задницу. Кара протянула руку помощи, чтобы убедиться, что последние несколько капель спермы попали в ее тело. Как только Гарри отстранился, Кара обхватила его член губами. Ее красивые голубые глаза смотрели в его зеленые глаза, когда она потрясающе сосала его. Гарри схватил ее за волосы и накачал в горло, чтобы она задохнулась от удовольствия. Ха-ха-ха. Гарри получил срочное сообщение от Элизы о встрече с ней в клинике. Гарри не мог дождаться, чтобы весело провести время с ней. Он облизнул губы, особенно когда был в лифте с Хелен Брайс. Гарри небрежно щелкнул пальцем, и по чистой случайности в лифте возникла неисправность. Хелен отпрыгнула назад, полностью взволнованная. «Серьезно, ну, это может занять некоторое время, чтобы исправить это», — сказал Гарри. «С тем же успехом можно не упускать время впустую». Хелен стало интересно, о чем он говорит. Внезапно Гарри подхватил ее на руки и поцеловал так сильно, что чресла Хелен полностью промокли. Пальцы Гарри скользнули по затылку волос Хелен, и подсознательно ее ноги обвились вокруг его тела. Она удивлялась, как все могло зайти так далеко. Гарри скользнул вверх по юбке Хелен и начал ощупывать ее бедра, энергично целуя ее. Гарри развернул ее и скользнул рукой между ее ног. Он поцеловал ее в шею и заставил ее стонать. «Это непрофессионально», — с трудом выдавила Хелен. «Я не скажу, если ты не скажешь». Уже затвердевший член Гарри прижался к входу Хелен. Она посмотрела через плечо, абсолютно ненасытный в ее желании для него. Гарри расстегнул первую пару пуговиц на ее блузке и поиграл через нее с ее сосками. Еще один прыжок, и Гарри будет поглощен ее горячим телом. «Гарри!» Хелен плакала за него. «Это билет. Прямо здесь». Гарри сжал упругие ягодицы Хелен и вошел в ее голодную киску. Чем глубже он входил в нее, тем больше ее узкая киска поглощала его. Гарри отвел пальцы назад и поцеловал ее в шею. Его рот вцепился в ее ухо, и он очень сильно сосал ее мочку уха, чтобы заставить ее потечь для него. «Кончаю для меня, непослушная женщина. Я хотел прокатиться на тебе с тех пор, как впервые увидел тебя. О, ты крут!» Гарри прижал Хелен к лифту и быстрее вошел в ее тело. Его пальцы скользили по ее заднице, чем быстрее Гарри двигался внутри ее тугой киски. Он неоднократно шлепал ее яйцами, пока она не поглотила его твердый член своими теплыми стенками. Она напряглась и отпустила Гарри в очень сильный поток. Чем глубже он входил в нее, тем глубже она глотала его большой член. «И ты сильно кончаешь на мой член, всего на один этаж ниже твоего босса. Не то чтобы у меня не было доктора Денверса ниже меня в том самом кабинете». «Интересная информация», — подумала Хелен. Гарри засунул свой большой толстый член глубоко в голодную киску Хелен и сильно сжал его. Гарри прижался к ней и вошел немного глубже в ее тело. Он схватил ее за бедра и глубже погрузился в нее. Хелен сжала свою влажную киску вокруг твердого члена Гарри и издала голодный стон, в то время как он продолжал постоянно кормить ее своим толчковым органом. «Хочу увидеть похоть в твоих глазах». Хелен потеряла его член на минуту. Гарри снова наполнил ее. Ее ноги поднялись на его плечи, когда Гарри энергично стучал по ней. «Ах ты, ебаный жеребец, врежься в мою киску, сломай меня, это намного лучше, чем управление гневом». «Да, я это вижу». Гарри поцеловал ноги Хелен и заставил ее застонать. Ее туфли сорвались с места и приземлились на лифте. Гарри лизнул ее обтянутые чулками ноги и заметил слабое место у Хелен. «Полагаю, тебе нравится мой горячий рот на твоих сочных ступнях». Гарри стянул чулки с ее правой ноги с ее ступней, поцеловал ее пальцы и облизал их. Хелен агрессивно стонала, чем быстрее Гарри погружался в нее. Пальцы Гарри скользнули по соскам Хелен и сильно сжали их, пока она не начала давить его очень сильно. Гарри проник глубоко внутрь ее голодной киски, его яйца шлепались о нее, ее ногти впились в плечо Гарри и толкнули его глубоко внутрь нее. «Пососи мои пальцы». Хелен застонала. «О, это так горячо, ты так меня возбуждаешь». Умелые пальцы скользнули по соскам Хелен и потянули их, прежде чем он вернулся к ублажению ее ступней. Гарри подтолкнул ее к финишу. Лифт рванулся назад. Не то чтобы Хелена знала об этом. Гарри толкнулся в ее тело и оседлал ее. О, она так сильно хотела, чтобы его большие толстые яйца лопнули внутри нее. Хелена спустила ноги вниз и сжала их бедра своими ногами. Он погружался в нее все глубже и глубже. Гладкая, голодная киска Хелен Брайс все быстрее и быстрее двигалась внутри ее тела. Гарри думал о том, чтобы лопнуть, но ему хотелось немного поиграть с ней. «Вот ваша остановка!» Хелен закричала ему в ухо и сильно кончила вокруг него. Гарри погрузился в нее и покачал ее до очень приятного конца. Он заставил ее брызгать повсюду, пока она не рухнула в его объятия. Гарри переживал ее оргазм, пока она не превратилась в лужицу похоти. Гарри, все еще со своим членом внутри Хелен, подхватил ее. Одежда, разбросанная по коридору, была засунута в мешок. Хелен была слишком сексуально ошеломлена, чтобы спросить Гарри, как именно это произошло. Все, о чем она заботилась, это толстый член Гарри, трущийся о ее теплые тиски и заставляющий Хелен капать. «У тебя когда-нибудь была фантазия о том, чтобы тебя трахнули в офисе твоего босса?» Сжатие пизды Хелен вокруг Гарри преподало ему урок. Он подхватил ее, член все еще был внутри нее, и понес Хелен через коридор. Дверь кабинета Лизы распахнулась с его согласия. Гарри убрал ее стол и первый положил на него Хелен. Ее киска сочилась похотью. Гарри схватил ее и опустил свой толстый член внутрь ее тела. Стенки киски Хелен сжались вокруг него, когда Гарри начал наполнять ее. «Ха-ха-ха». Элиза вернулась, чтобы встретиться с Гарри, после того как Лена и Алекс рассказали ей о кольце, которое он приобрел. Это был красный криптонит, хотя, к счастью, его разбавленная форма. В тот момент, когда она прибыла в свой офис, она чуть не уронила свою сумку как раз вовремя, чтобы увидеть сцену, разыгравшуюся перед ней. Гарри прижал Хелен к столу и вонзил в нее свой член. Элиза могла видеть кольцо, медленно, но уверенно качающееся вверх и вниз. Рука Гарри прижалась к груди Хелен и вошла внутрь нее. Элиза на секунду отодвинулась от Гарри, только для того, чтобы Гарри повернулся и схватил ее. Он втянул ее в глубокий поцелуй, от которого разум Элизы полностью загорелся от удовольствия. Пальцы Гарри скользнули к ее ягодицам и обхватили ее. Медленно он расстегнул одежду Элизы. «Я все думал, когда вы собираетесь встретиться с нами, доктор», — выдохнул Гарри. «Не волнуйтесь, ваш сотрудник проделал работу по поддержанию моего члена в тепле, и вам понравилось то, что вы видели, не так ли, Гарри, кольцо? Ну, похоже, это усиливает мое либидо, а также усиливает возбуждение всех женщин вокруг меня», — ответил Гарри. «Ты замечательная женщина, раз пришла к такому выводу. Если ты заставишь меня кончить, я позволю тебе удалиться». Элиза была полна решимости сделать это. Она пришла к выводу, что кольцо не изменило мировоззрение Гарри, а только усилило его базовые мысли и усилило их. В сочетании с его магией красный криптонит усилил его и без того сильные феромоны и сделал его еще более неотразимым для женщин. «Мы договорились». Элиза почти потеряла чувство собственного достоинства. Гарри прижал свой твердый шест к ее входу и сильнее прижался к ней. Элиза прижалась к нему своими теплыми половыми губами и медленно прижала его к своему теплому отверстию. «Да», — проворковала Элиза ему на ухо. «Да, доктор Брайс, почему бы вам не помочь мне?» Хелен подошла и погладила член Гарри. Ей не хватало этого внутри нее, но вид внутри Элизы был бы идеальным. Гарри приподнялся и скользнул своим большим пульсирующим куском мяса в теплую киску Элизы. Элиза прижалась к нему. Она уже давно принимает этот член, не так ли? И она также хорошо поедает киску. Но почему бы вам не увидеть это вблизи и лично? О, Хелен бы с удовольствием. Рот Элизы был открыт, язык дразняще шевелился туда-сюда. Хелен подумала о том, сколько удовольствия она могла бы получить, когда язык Элизы погрузился как можно глубже в ее киску. Она промокла от желания, а затем Хелен нырнула на нее. Она следила за продвижением члена Гарри внутрь киски Элизы. Элиза сжалась вокруг члена Гарри. Гарри входил в нее пальцами все глубже и глубже. Гарри вскинул бедра и почувствовал, как Элиза крепко сжала его. Ее голодная киска поглощала его член. Чем быстрее Гарри входил в нее, его яйца качались взад-вперед и качали Элизу во всех нужных местах. Его пальцы скользнули вверх по ее ногам и заставили ее плакать. «Неудивительно, что ты жаждешь моей спермы. Я дам ее тебе. Просто нужно быть немного терпеливее». Гарри хлопнул яйцами по бедрам Элизы и заставил ее бедра подпрыгнуть, встретившись с его руками. Он все быстрее и быстрее вдавливался в ее тело, заставляя ее кричать о нем. Ее внутренние стенки плотно обвились вокруг него и продолжали доить инструмент Гарри, пока он не вошел глубоко в нее. «Иди и попробуй ее сейчас». Хелен упала в киску Элизы, когда Гарри вышел. Две блестящие женщины наслаждались друг другом в умопомрачительной и супергорячей позе 69. Гарри вонзил свой член в Хелен и дал ей некоторое время с ним. Его пальцы впились в спину Хелен, пока он скользил вверх и вниз внутри нее. Чем глубже Гарри входил в нее, тем сильнее она плакала. Хелен сжала его член. «Я думаю, что я должен взять на себя ваши сеансы терапии. Каждую ночь, пока у вас не появится причина не злиться. И даже дольше, просто чтобы убедиться». Когда руки Гарри скользили по всему телу Хелен, она не могла сказать «нет». Чем глубже он входил в нее, тем больше она доила Гарри. Его пальцы скользнули в нужное положение и вели ее, пока она не превратилась в мокрое месиво. Гарри полностью заполнил ее и заставил агрессивно кончить на него. Гарри вышел из Хелен, а затем вставил свой член прямо в горло Элизы. Прекрасные голубые глаза Элизы Денверс встретились с ним. Гарри надавил на ее горячий рот и раскачивал ее взад-вперед, пока не решил сменить обстановку. Он прижал Хелен и Элизу к столу и стал трахать их киски пальцами. Две женщины поцеловали друг друга для удовольствия Гарри. Возможно, после сегодняшнего дня Хелен больше не сможет смотреть на своего босса так, как раньше. Хотя она задавалась вопросом, так ли это плохо. Пальцы Гарри надавили и довели Хелен до умопомрачительного конца. Она закончила брызнуть на пальцы Гарри после того, как он кончил внутрь ее голодной пизды. Медленно Гарри вытащил из нее пальцы и по одному ввел их в рот Элизы. Гарри полностью переключил свое внимание на Элизу. «Все еще хочешь мою сперму?» Гарри развернул ее, и руки Хелен сжали затылок Элизы. Элиза направилась к твердым соскам Хелен и начала их сосать. «Не забывай, я помню нашу сделку, но я не собираюсь облегчать тебе жизнь». Элиза надеялась, что нет. Умелые пальцы Гарри пробежались по ее телу и проникли в нее немного глубже. Ее внутренние стенки сжались вокруг него и доили его длинный, пульсирующий орган. Она хотела, чтобы сперма попала в ее тело. Хелен провела руками по волосам Элизы и отстранилась. Она сосала грудь Элизы, пока Гарри возвращал ее обратно. Гарри водил Элизу вверх и вниз. Зрелая киска Элизы прижалась к нему. Кольцо блеснуло в ее глазу. Медленно Элиза положила свою руку на руку Гарри. «Кончи мне в киску». Элиза заплакала. «Пусть Хелен почистит его, когда закончит. Звучит вкусно». Кольцо соскользнуло с пальца Гарри. Сила его контроля над ними продолжалась, несмотря на то, что красный криптонит был удален из личности Гарри. Гарри помог поднять кольцо со стола и бросить его в свинцовый контейнер на другом конце офиса. Это можно считать изменой. Но я пропущу это, потому что твоя киска такая приятная, такая тугая. Элиза надавила на орган Гарри и доила его. Умелые пальцы скользнули по ее бедрам и качнули ее. Яйца сжались, и, наконец, Гарри кончил внутрь нее. Сила оргазма вызывала слюнотечение. В более чем один путь, Гарри обнял ее и наполнил ее киску своим семенем. Элиза рухнула в его объятия, и Гарри быстрее врезался в нее. Его яйца шлепнулись на бедра Элизы и закончили иссушать его яйца внутри голодных стен.